2. Счастье для всех. Это было страшно. Маник подвинула к своему Отто кружку, и тот плеснул в нее коньяка. «Нет, Клод, не смотри на меня так. Я сейчас не о том, что меня пытали. Я говорю о другом страхе. Будто вокруг меня были не люди, а какие-то другие существа. Всем, кроме Отто, на меня было просто наплевать. Женщина я или мужчина, из какого времени? Умоляю их или ругаюсь, все равно. Капитан Шпеер хотел исполнить приказ, я могу это понять. Отто, он был совершенно сумасшедшим, как и большинство команды. Ты ни в чем не виноват. Так-так, отмечаю про себя. И все-таки Маника вывернула эту подводную лодку наизнанку. Раз от команды почти никого не осталось, а это тот-то сидит рядом с ней. Ловка, ничего не скажешь. В лесу мне приснился странный сон, будто бы какая-то женщина дарила мне дельфина с просьбой передать его Маурицию. И капитан Шпеер, и его люди тоже хотели узнать что-то о бумагах Маурицы, но я просто не знала, что им сказать. Даже соврать ничего толком не могла. Как врать, если не знаешь, о чем врешь? «Да, это для тебя удивительное событие», — хмыкнул Клод. «Помолчи». Маник выпила, и щеки ее покраснели. Заблестели глаза. «Я подумала, что пить сегодня больше не стану. Не хочу так выглядеть. Если бы не Отто, я не пережила бы тех первых нескольких дней». Она нервно провела рукой по шраму на щеке, и у фон Беллова нервно дернулась щека. Мне подумалось, что именно этот шрам, возможно, стоил жизни капитану Шпееру и его команде. Когда Отто понял, что происходит, он попытался помочь мне. Он рассказал, что лодка послана за мной, что на основании найденных спустя века записок Ивана Устюжина, штурмана Маурица Беневского, стало известно, где и когда меня искать. Но там же было сказано, что бумаги Беневского, ведущие какой-то очень важный для Рейха, так называется в будущем Германия, тайне, находятся или при мне, или я уже где-то их спрятала, чтобы через годы передать информацию о них непосредственно Маурицию. Хмуришься, Кристин? Трудно укладывается в голове. А представь, каково было мне. Да если бы мне предложили выбор... Я бы вернулась к тем беглым рабам или сразу к инквизиторам. К бумагам должен был прилагаться некий предмет «Д», исполненный в виде фигурки дельфина. Так было записано у Шпеера. По вашей милости, у меня этого предмета «Д» уже давно не было. Все, что я могла им сказать, это что дельфин, видимо, находится у капитана Дрейка. Но где его искать? Вдобавок у Шпеера были серьезные проблемы. Ключ, с помощью которого мы переносились во времени, не вечен. Его можно использовать лишь 12 раз. Клод знает это. Кстати, сколько раз еще можно использовать ваш ключ? «А сколько ваш?» — усмехнулся Дюпон. «Давайте-ка потом об этом. Какие там еще проблемы были у вашего Шпеера?» «Он не мой. Он уже ничей». Маник хищно усмехнулась. «Вторая его проблема — горючее. Подводные корабли ходят с помощью особых двигателей, не используя паруса. Они передвигаются со страшной быстротой, но им нужно горючее. Так называется вода, которую пьют эти машины. Особая вода, которую можно получить только в том времени, где эти машины построены». «Снова машины», — подумала я. «Там не корабли, там машины. Не люди, а машины». Страшное какое-то времечко. Наверное, Маник не врет, что перетрусила. Я знала кое-что еще из того сна. Правда это или нет, понятия не имела, но во сне говорилось о друге из Московии, который поможет Маурицию. Я решилась и сообщила Шпееру об этом друге и о том, что бумаги, наверное, у него. К тому времени от моего друга Маник положила руку на плечо мрачного Отто. Я уже знала, кто такой Мауриций Беневский, в какие века он жил, и знала, что в Московии он был один раз. Тогда и угодил в Камчатский острог. Я не знала, что там полковник встретит Ивана, к который передаст ему недостающую информацию о тайне тамплиеров, но больше мне просто нечего было сказать. «Бумаг никаких не было», — пожал плечами Беневский. «То есть были бумаги тамплиеров, которые я нашел самостоятельно, и были бумаги в канцелярии Петра Первого, но ни тех, ни других у меня в остроге не имелось. Впрочем, какая разница?» «Никакой», — кивнул Ломоник. «Теперь никакой. Вот только для нас история такая штука, что все еще может иметь значение в будущем. Иван, я прошу вас, напишите в своих записках, что бумаги были у меня, или что я знаю, где они. Пусть уж меня найдет тот-то в лесу. Пусть мучает Шпеер, я согласна. Не нужно больше ничего менять». «Ладно», — кивнул Устюжин, — «я для памяти сегодня же запишу». «Шпееру ничего не оставалось, как поверить мне», — продолжила Маник. «Но он оказался перед тяжелым выбором. Ключу, который у него имелся, оставалось повернуться в замке всего два раза. А когда лодка отправлялась из 20 века, поворотов было 4. Дело в том, что по непонятным причинам моряки оказались в каком-то совершенно другом времени. Не в 1573 году». «Не слышал об этом», — вскинулся долго молчавший Беневский. «И в какое же это время вы угодили, господин фон Беллов?» «Мы не знаем», — мрачно ответил немец. «Пошли на юг, но не увидели на берегах поселений. Только аборигены. Никаких кораблей. Мы вернулись на Оук, только зря потратив горючее. Склад на острове удалось создать заранее, но мы не контролировали эту территорию. Пришлось сделать его подводным. И вмещал он не так много. Проклятые канадцы!» «Канадцы — это жители здешних мест через много лет», — пояснила Маник. «Они воевали на стороне врагов Германии. Так вот, судя по всему, подземелье демона разрушается. И в 20 веке этот механизм работал уже плохо. После того, как со второй попытки удалось найти меня, на ключе остался всего один запасной поворот. Большая часть команды хотела вернуться в свое время, но Шпеер больше всего хотел выполнить приказ. Даже не знаю, отчего он так поверил мне. Наверное, потому что с каждым днем сходил с ума. Бормотал что-то о величии смерти, о Волгалле. Он обманул своих людей. И вместо 20 века мы попали в 1771 год, последний год пребывания Беневского в остроге. Подводный корабль взял столько горючего, сколько мог, и пошел в Азию кратчайшим путем, через Северный проход. Что такое этот Северный проход, я знала. Так же, как знала, что его долго искали, да никак не могли найти. Всей Европе, кроме разве что испанцев и португальцев, хотелось попасть в Китай и Японию кратчайшим путем, обогнув Северо Америку. Только все экспедиции кончались ничем. Упирались или в землю, или в непроходимые льды. «Это не тот северный проход, который искали в ваши времена», — пояснил фон Беллов. «То есть тот, но для ваших кораблей совершенно непроходимый. И наше путешествие было смертельно опасным. Шпеер полностью свихнулся. Все мечтал преподнести фюреру лично оружие возмездия. Хотя кто сказал, что у Беневского было это оружие? Мы тысячу раз могли погибнуть. Лодка получила повреждения. А ведь у нас были лучшие, секретные для обычного флота карты. И все же мы обошли Канаду с севера и через Берингов пролив вышли в Тихий океан. Единственное, что меня радовало, Шпеер оставил Моник в покое». «Но не навсегда, конечно. Моник еще выпила коньяка. Прости, Отто, но я не понимаю, как можно проводить на этом корабле столько времени. Мы часто плыли под водой, ниже льдов, в вечной темноте. Знаешь, Христин, я скучала по Ла-Навидад». «А Ла-Навидад по тебе не скучал», — отрезала я. «Давно уже было темно. Где теперь мой корабль? Сумели ли его тихо отбуксировать прочь от острова? Судя по тому, что новостей от команды Беневского не поступало, пока мой план удавался. Насколько я понимаю, вы освободили Беневского из этого Камчатского острога? Нет, Маурицио успел сбежать сам. Наше путешествие продлилось дольше, чем планировал Шпеер. Вот теперь я поняла, почему шрам на щеке Моник выглядел давно зажившим. Для нее прошло куда больше времени, чем для нас. Как понять это? Как уложить в голове? Мы высадили десант, который сообщил нам все новости. Шпеер едва не застрелился. Мы погнались за Беневским, приблизительно зная его маршрут, и нагнали его вовремя. «Ха-ха, мне всегда везет!» — хохотнул довольный полковник и подкрутил короткие усики. «Много мы пережили опасностей в тех морях. Команда состояла в основном из людей, непривычных к морским путешествиям. Да и пакетбот, который нам удалось захватить, не годился для океана. Но мне всегда везет. Мы справились с бунтовщиками. Мы пережили бури, нападения туземцев на лодках. До Макао оставалось совсем немного. Там я рассчитывал на содействие португальских властей. Дальше путь на Мадагаскар был открыт. А уж там бы я знал, что делать. То есть думал, что знал. До встречи с Моник. Все было хорошо. Но потом, на острове Формоза, где мы всего лишь хотели пополнить припасы, нескольких моих людей убили местные жители. Я должен был покарать убийц моих друзей. Глаза Беневского потемнели. Разбираться, кто именно был виноват, и разыскивать их времени не было. Я с небольшой группой людей высадился на берег, где мы сожгли две ближайшие деревни. Провиант был уже на корабле, когда на нас напали люди тамошнего начальства. Случилась перестрелка. Нам пришлось бежать, и в темноте мы потеряли свой корабль. Нам пришлось туго. Однако ночь мы продержались. А утром... у берега показалась подводная лодка. В надводном положении, конечно. Да, должен признать, появление на рассвете этого железного судна, расстрелявшего китайцев из чудо-оружия, произвело впечатление. Мы, само собой, вынуждены были сдаться. Со мной было только 12 человек. Значит, их еще меньше, чем я прикидывал, обрадовалась я. В темноте или тесноте на корабле мы вполне могли бы справиться с ними, несмотря на скорострельное оружие. Особенно на корабле. Мы знаем Лановидат как свои 5 пальцев. Погасить огни, и все чужаки станут беспомощны против наших сабель. «Тут уж допрашивать стали меня», — хмыкнул Беневский. «Впрочем, я-то сразу им сказал, что либо не буду говорить вовсе, либо меня введут в курс дела. Шпеер понял, что я не шучу, и рассказал мне, чего хочет. Оказывается, его командование полагало, что в моих бумагах есть средства покорить мир». «Что же, если я когда-нибудь напишу эти бумаги, то такое средство в них и правда будет. Только не сверхоружие, а идеи. Идеи свободы, подкрепленные тайным знанием тамплиеров. Вот зачем нужно ваше золото». Он простер ко мне руки, будто к чему-то призывал. И я снова не поняла, к чему. Лично я, как и мои друзья, свободны. И тот, кто на нашу свободу посягает, пусть будет готов умереть. Другие живут иначе. Что ж, это их выбор. Я не собиралась заботиться о свободе всего человечества. Тем более, что знаю я это человечество. Дашь свободу испанцам, вырежут индейцев. Дашь свободу индейцам, примутся за испанцев. Какая уж тут может быть свобода? Свобода для избранных. Для тех, кто не воюет ни с кем и одновременно воюет со всем миром. Но излагать эти мысли Беневскому мне пока не хотелось. «Другого оружия нет и быть не может. Оно просто не нужно!» Беневский теперь обращался к немцу. «Когда я достигну своей цели, на всей земле установятся справедливые законы. Мы развеем тьму невежества, и люди сами станут управлять своими жизнями. Войны, от которой вы так счастливо убежали, просто не случится. Так помогите же мне!» Судя по лицу Отто, он не считал свой побег с войны счастьем. И вообще Беневский ему, кажется, не нравился. Но он любил Монику. А Моника слушалась полковника. Я почти полностью поняла, как обстоят дела, но несколько вопросов еще оставалось. «Капитан Шпеер доставил вас и ваших друзей на Мадагаскар?» — спросила я. «Так что там спрятано тамплиерами? Неужели...» «Шпеер доставил нас на Мадагаскар, потому что я обещал ему, что там он получит то, зачем и отправился в прошлые века — оружие!» Беневский встал и заходил по комнате туда-обратно. «Оружие для бушующей где-то в будущем Великой войны, в которой принимает участие весь мир. Интересно, теперь, когда миссия Шпеера закончена, так же, как и его земной путь, а я на пороге исполнения своего плана, эта война все еще существует? Или если вы, фон Белов, сейчас перенесетесь туда, ее уже нет?» «Я был на этой войне», — мрачно сказал Отто. «И никуда она не денется, Беневский. Такая война не денется никуда. Вы фантазер». «Да как вам угодно». Поляк немного обиделся и снова подошел к нам с Клодом. «Милый Кристин, уважаемый Дюпон, когда-то в юности я, жадный до знаний, встретился с одним удивительным человеком. Он был одним из последних Либерии, граждан Республики Либерталия, созданной на Мадагаскаре. Я сразу удивился, почему там? Почему именно на этой далекой земле европейцы решили выстроить первое свободное государство? Потому что Мадагаскар чертовски удобно расположен. Может, я и не бывала в тех морях, но карты видела. Если иметь хорошо укрепленную базу, можно захватывать португальские корабли. А они везут товары из Индии, Японии, Китая. Сказочно богатым можно стать очень быстро. Потому португальцы и не пускают никого за мыс Доброй Надежды на юге Африки. В тех морях они нападают на всех хуже, чем испанцы в Карибском море. Ну, это в вашем времени, милая Кристин. В том, которое я могу назвать своим, величайшей морской державой является Англия. Ходят там и французские, и голландские корабли. Но зачем же сразу грабить? Можно просто взять налог. «Ага, как губернатор Португи», — хохотнул Клод. «Он тоже берет налог с награбленного. А те, кто ему платит, тоже берут налог с тех, кто грабит индейцев и плантаторов». «Да не надо никого грабить», — запротестовал Беневский. «Хотя в чем-то вы правы. Нашлись среди Либерии такие, которые занимались пиратством. Но смысл Республики Либерталия совсем в ином. И рухнула она всего лишь потому, что один из секретов, оставленных тамплиерами, не был ими раскрыт. Основатели Либерталия не смогли найти храм. А находится он именно там, на Мадагаскаре. Так, Иван?» «Именно так, полковник!» Устюжин подошел к нам сзади и приобнял за плечи. Мы с Клодом отшатнулись в разные стороны. «Да нет, я просто... Вы ж теперь с нами, понимаете? Вам Маурицы еще такое расскажет, закачаетесь. Это же счастье для всех. Вы поймете, и мы подружимся. А я видел копии писем, что эти Либерии Петру нашему писали. Там все сказано. Есть храм. Его строили тамплиеры, для этого храма и золото им было нужно, и другое богатство. Когда в Европе это поняли монархи, то убили рыцарей храма, но тайны они не выдали. Только Либерии ее знали, и кое-что рассказали Петру Алексеевичу, когда просили помощи, и дело совсем плохо стало. Эх, жаль, не получилось у него экспедицию снарядить. Погибла Либерталия. Свобода! Равенство! Все трудятся наравне! Вот принципы их республики! Белые туземцы все! И женщины имели права!» До моего лица долетели капли слюны изо рта раскричавшегося полковника, и я демонстративно утерла лицо рукавом камзола. Беневский чуть смутился и достал из кармана платок, промокнув губы. «Их погубили. И Либерии не смогли защититься, ведь в храм они так и не попали. Но совместив то, что знал я, и то, что рассказал мне Иван, нам почти все стало ясно. Вот только должен был быть еще какой-то ведущий предмет для входа в тайную бухту, иначе ее не найти». возвращаясь к капитану Шпееру. Беневский взял себя в руки окончательно и снова зашагал по комнате. Хоть ведущего предмета у нас не было, я все равно собирался попытать счастье на Мадагаскаре. Туда и направлялся, бежав с товарищами из Острога. Корабль с оставшимися беглецами остался там, у берегов Формозы. Я не мог позволить немцам захватить их, а мы поплыли вперед. Чертовски быстроходная штука эта подводная лодка, особенно если плыть над водой. Жаль, требует горючего. Внутри лодки тесно. Среди немцев никто не владел русским. С Маник я мог перекрикиваться по-польски. Я понял, что оказался под началом сумасшедшего капитана, который совершенно не разделяет моих идей. Я понял, что не имею права показать Шпееру даже часть пути к храму тамплиеров. Иван и другие полностью поддержали меня. Но самое главное, я узнал от Маник, что такое ведущий предмет. «Почему-то я, кажется, уже догадалась», — сказала я. Клод хмыкнул, качнул в мою сторону кружкой и выпил. «Должна вас разочаровать, Беневский. У меня нет дельфина. Сама бы с ним не рассталась. Но так уж вышло». «Дельфин», — как-то благоговейно произнес Беневский. «Много ходит истории о чудесных предметах, но мне нужен только этот. Дельфин — единственное, что может показать вход в тайную бухту, а в ней храм. Либерии искали его долго. У них было время. Нет, если они не нашли, то и нам без дельфина не добраться». «Да вы сами-то хоть знаете, что может в этом храме находиться? Тамплиеров давно нет. Может, там пусто?» «Там, надо полагать, их золото», — сказал Дюпон. «Хотя уверенным быть нельзя. Часть оказалась в Америке, часть на острове Оук. Но где их настоящее богатство?» «Да, если бы у нас был дельфин, стоило бы наведаться в этот храм». Я бросила быстрый взгляд на Беневского и увидела, что он смотрит на Клода с ненавистью. Но он тут же изменил выражение лица. «Пираты! Вы все сводите к грабежу. Впрочем, я рад, что хотя бы заинтересовал вас храмом. Как вы избавились от команды Шпеера?» «Нам помог господин фон Беллов». Беневский поклонился в сторону хмурого немца. «Он переговорил с малышом Руди, вы его видели. Вдвоем они могли справиться, руководя нами. Малыш Руди очень боится той великой войны и с удовольствием с нее сбежал. Был еще один парень, но он погиб. Когда мы оказались возле Мадагаскара, капитан поднялся наверх руководить пополнением запасов воды. Господин фон Беллов своей властью приказал остальной команде построиться на палубе. Они стали выходить через люк, и тогда...» Беневский резко присел. «Тогда мы погрузились. Совсем без выстрелов не обошлось, но и проблем особых не было. Лейтенант успел тайком вооружить кое-кого из моих людей, так что спустя несколько минут часть команды Шпеера была мертва, а другая часть, большая, барахталась в воде. Возможно, кое-кто смог добраться до берега. Хотя я в этом сомневаюсь. Не грустите, фон Беллов. Вы сделали великое дело, помогая нам». «Я помогал, Моник». Немец сидел бледный, как смерть. И я поняла, что Беневский зашел слишком далеко. «Отто предал своего капитана, и что еще хуже, свою команду. И свой корабль, передав командование Беневскому. Эх, мне бы такой корабль!» Я вспомнила, как чувствовала жуткое ощущение людей-машин, изучая с помощью лягушки головной убор Маник. Может быть, Отто думал даже не о том, что предал друзей, а о том, что предал машину, частью которой являлся. «Я сделал это ради Моник», — повторил Отто, и она обняла его. «Больше никаких причин предавать отечество у меня не было. Если бы не Моник, я бы не сделал этого». «Патриот, я вспомнила, что у меня такое имеется в близких друзьях. Мистер Джон МакГиннис. Вот уж тоже патриот. ради величия Британии отдал дельфина Дрейку. А вдруг дельфин и в самом деле привел бы нас к золоту тамплиеров куда в большем количестве, чем то, что лежало у меня в трюме? Мне стало досадно, что не говорите, а погоня за золотом придает жизни какой-то особый азарт. Пряности, табак, шелк — все это ценные грузы. Но вот такого азарта, когда добываешь их, не чувствуешь. В чем-то Беневский был прав, когда говорил, что это совсем особый металл. «Пожалуйста, попросите его успокоиться». Беневский подсел к нам с Клодом и налил всем коньяка. «Слезы, надо же, солдат называется». Рука Отто легла на кобуру, но так и не расстегнула ее. Моник гладила немца по голове. Полковник совершенно спокойно повернулся к фон Беллову спиной, но его верный приятель Устюжин глаз не спускал с Отто. И за поясом Устюжина был маленький пистолет. «Чтобы найти дельфина, нам пришлось вернуться сюда и встретить вас». Беневский поднял кружку, приглашая нас с Клодом выпить. «К тому же, по некоторым расчетам, выходило, что вы привезете золото тамплиеров. А вдруг в храме как раз его и не хватает? Вот почему я сказал «мое золото». Если оно не понадобится, оно ваше. Но если понадобится, то лишь на время. И потом, вы же сами сказали, что Мадагаскар — прекрасная база для морского разбоя. Что ж, можете заняться этим и заработать куда больше. Но я уверен, когда вы поймете нашу цель, вы примкнете к нам». «Я же сказала, дельфина у меня нет, он у Дрейка, и как его отыскать в океане, я понятия не имею. Может быть, он на пути в Англию, может быть, продолжает пиратствовать». «Надо отыскать», — твердо сказал Беневский и посмотрел мне в глаза. «И это не все. Мы едва дотянули от Мадагаскара обратно. Проклятое горючее кончилось. Недоделанная какая-то штука, эти подводные лодки. Мы совершили кругосветное путешествие без дозаправки», — обиженно воскликнул Отто срывающимся голосом. «Ни одно судно в мире на такое не способно. Наша лодка — опытный образец, она совершила подвиг. И не смейте ругать всех инженеров и рабочих, которые создали это чудо. Они совершили подвиг для нации, а я погубил все их дело». Он забормотал что-то по-немецки, уже откровенно рыдая. Моник налила ему едва ли не полную кружку и заставила выпить. «Да». Беневский неодобрительно покачал головой и негромко добавил. «Вот пример человека, не умеющего принять свою судьбу. С другой стороны, будь он покрепче, моя родственница не смогла бы его обработать». «Мне жаль, Отто. Мне жаль тех, кто погиб. Но что такое судьба нескольких людей по сравнению с судьбой всего человечества?» «Мне такая логика совершенно не понравилась. Так же, как и наши приятели в целом. Хороша компания. Сумасшедший Беневский, который друзей, наверное, легко продаст за судьбу человечества. Сентиментальный до соплей фон Беллов. Хорошо нам известная стерва Моник. Устюжин производил впечатление самого нормального здесь человека, но, кажется, был совершенно предан Беневскому. А вы уверены, что именно вы вершите судьбу человечества?» Клод усмехнулся Беневскому в лицо. «Знаете, после некоторых событий в моей жизни я сильно сомневаюсь, что к судьбе человечества имеют какое-то отношение люди. Прозрачные. Я совсем забыл о них. Забрать у Дрейка дельфина означало не просто поссориться с Джоном, но и снова оказаться в игре, ведомой прозрачными. Игре, которую мы не знали и не понимали. Близился рассвет. И сколько же костров, черт побери, мне разводить для Джона и Роба?»